Ганфайтер невольно поморщился, но пистолет в кобуру убрал. «Девонька, будь добра, сбегай вниз, принеси соль». Юная леди только кивнула в ответ и убежала. «Значит, говоришь, у вас здесь относительно спокойные места?» «Были спокойны, пока вы не прибыли», — усмехнулся Чарли. «Что ты этим хочешь сказать?» «Ровным счетом то, что сказал». «Я уверен, что они...» — Чарльз кивнул в сторону открытого окна. «Здесь оказались не случайно. Они шли за вами». «Вот отчего вы так старались убежать, а не потому, что на поезд опаздывали. У меня остается только один вопрос. Что от вас потребовалось нечисти?» «Я не понимаю, о чем ты сейчас вообще говоришь». Чарли в ответ только пожал плечами. «Не хочет говорить, и не надо. Только вот что-то подсказывало мужчине, что рано или поздно священник все равно правду расскажет. И вряд ли правда понравится старому солдату». Девочка вернулась даже быстрее, чем ожидал Харпер. Он тут же закрыл ставни и насыпал на подоконнике линию из соли. «Вампиры в дом зайти без приглашения не смогут. Оборотни до второго этажа просто не допрыгнут. Поэтому, скорее всего, все эти адские создания будут стараться прорваться сквозь двери внизу. Но кто знает, что там еще есть внизу. А соль многое нечисть не переносила. Не хуже, чем святую воду. Серебро или чистую сталь. В любом случае, перестраховаться было не лишним». Он быстро обошел все комнаты на втором этаже, везде повторив историю с солью. После этого он не стал чувствовать себя в безопасности, но определенную надежду это придавало. Быстро сбежал вниз по ступенькам. Оказалось, что леди Ирвина оказалась не так проста. Она не теряла времени даром. Возле двери на улицу была прочерчена полоса из соли. Такие же белые полосы на пороге общей комнаты и возле лестницы. «Есть еще задний вход. Там тоже было бы неплохо обновить защиту», — сказал Чарли, аккуратно перешагивая через линию. В комнате было сумрачно. Все светильники, кроме одного стоявшего в центре стола, были погашены. В камине едва-едва теплились оранжевые угли. Давай тепло, но никак не свет. Если штурм все же начнется, то гасить начавшийся из-за разбитой лампы пожар будет некогда. Так что мера крайне разумная. На столе были разложены боеприпасы гостей. Пару стареньких револьверов, несколько десятков патронов к ним. Около 5 патронов для ружья священника и 2 охотничьих ножа, на лезвиях которых плясал свет от лампы. По кромке лезвия проходила серебряная полоса, что делало это оружие не таким уж бесполезным, каковым оно выглядело на первый взгляд. Да, с таким арсеналом от такого скопища твари не отобьешься. Необходимо держать нечисть на расстоянии, чтобы она в дом не смогла пробиться. Но с таким скромным боезапасом сделать это практически нереально. Если же твари прорвутся внутрь, то отбиться от такой оравы будет непросто. Сколько ни махай этими замечательными ножиками, просто числом задавят и на куски порвут.